Сила примера. Алексей Захаров. Минус 125 килограмм. Киев, февраль 2000 года. В феврале 2000 года во время сеанса в Киеве меня попросили спуститься к пациенту на улицу. В машине меня ждал невысокопоставленный чиновник или бизнесмен. Просто мой пациент весил 200 килограмм. Ему трудно было подняться на третий этаж. Это был очень большой мужчина лет 60. Он один занимал все заднее сиденье иномарки. Его живот достиг огромных размеров. Это был Александр Иванович Никитин из Запорожья. Он приехал по рекомендации своей дочери, которая с моей помощью похудела на 40 килограмм. При разговоре со мной Александр Иванович задыхался, его лицо стало багровым. Было очевидно, что он сильно страдал от огромного веса. Он был напряжен и немного подавлен. Уже по внешнему виду я мог без труда определить целый букет заболеваний, которые являлись следствием избыточного веса. С первой минуты нашей беседы я понял, что главным мотивом лечения у него был страх смерти, желание выжить любым путем. Во время разговора со мной он просил помочь ему, боялся умереть. И все же я уговорил его подняться на третий этаж ко мне на прием. Думаю, что Александр Иванович много лет уже не поднимался на верхние этажи. У него наверняка подскочит давление, появится сильная одышка, но у меня не было другого способа воздействия на него. Он должен был своими глазами увидеть моих пациентов и то, что происходит у меня на приеме. Поговорка «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать» как раз соответствовала ситуации. В тот день ко мне на прием приехал Алексей Захаров из Донецка, похудевший за 2 года на 125 килограмм. На сцену, словно ракета, взбежал веселый, энергичный мужчина средних лет. Глядя на него, никто из присутствующих не мог поверить, что когда-то он весил 250 килограмм и был полной развалиной. Когда-то он, как и Александр Иванович, с трудом передвигался по залу, поражая окружающих своим огромным весом. А сейчас Алексей излучал такую энергию, как будто копил ее многие годы. Последние 5 лет он почти не выходил из квартиры, оказавшись в плену собственного жира, что для обычного человека легко и просто, для супертолстяков становится проблемой. Проезд в транспорте, подъем на верхние этажи, купание в ванной, пошив костюмы и другое. Казалось, будущее не предвещало ему ничего хорошего. Но он поверил в мой метод и победил свою судьбу. Он без проблем приехал из Донецка в Киев и сплясал на сцене перед пациентами ГПК. А раньше за час мог пройти не более 200 метров. Вот такие чудеса возможны в этой жизни, если поверить в свои возможности. Человек часто и не подозревает о тех духовных силах, которые заложил в его природу Бог. Но жизнь диктует свои условия, заставляя мобилизовать все свое самообладание, всю силу воли и духа. Выступление Алексея Захарова произвело неизгладимое впечатление на Александра Ивановича. Он долго беседовал с Алексеем, даже пытался дотронуться до него, не веря до конца, что такое может быть. При этом он рассматривал фотографии Захарова до лечения. В беседе со мной Александр Иванович неожиданно заявил, что обязательно похудеет. Я ему поверил. Многолетний опыт психотерапевта научил меня разбираться в людях и в ситуациях. И он похудел на 85 килограмм. В сентябре 2001 года он пришел ко мне на прием. «Владимир Иванович, вы меня не узнаете?» – спросил он. Мне трудно было узнать в подтянутом, улыбающемся человеке Александра Ивановича. Он изменился не только внешне. Исчезли подавленность и страдальческое выражение лица. А ведь ему было за 60. И в этом возрасте он начал новую жизнь. После долгого сна и бездействия многие мои пациенты, добившись таких разительных перемен, начинают по-настоящему ценить жизнь. Каждую мелочь, но главное – радоваться той внутренней свободе, которую они приобрели. Все это напоминает освобождение каторжника от цепей. Воздействие на поведение пациента силой примера является важной составляющей моего метода лечения. Антонина Маслова, минус 93 килограмма, Москва, 10 ноября 2001 год. По иронии судьбы, кабинет, в котором я принимаю, находится на 4-м этаже, что является серьезным препятствием для моих пациентов. Когда я поднимаюсь по лестнице, часто вижу своих задыхающихся пациентов, которые поминутно останавливаются, чтобы передохнуть, и дальше поднимаются наверх. Я в шутку назвал эту лестницу «дорогой к жизни». Многие мои пациенты к концу лечения начинают уже более уверенно подниматься вверх, а то и легко порхать по лестнице. Антонина Маслова за 2 года похудела на 93 килограмма. Когда она поднялась ко мне на прием первый раз при весе 165 килограмм, мне, честно говоря, стало страшно. Я боялся, что ей станет плохо, так как у нее резко поднялось артериальное давление, появилась сильная одышка. Все эти симптомы были проявлением огромного веса. Но Антонина поверила в мой метод. Правда, у нее не было выбора. Это был для нее последний шанс. Самым главным мотивом лечения у нее было желание жить. Что бы сейчас с ней было, если бы она не пришла ко мне на прием в 1996 году? Выжила ли бы она? Вряд ли. Но чудо произошло, и она похудела. Сейчас при весе 72 килограмма она порхает по залу. А как приятно ей было танцевать быстрый танец на моем дне рождения. Как она потом призналась мне, мечтала об этом последние 5 лет. Елена Васильева, минус 50 килограмм. Москва, 19 ноября 2001 год. Елена Васильева похудела на 50 килограмм. Со 125 до 75 килограмм. Она поправилась после родов. К 35 годам ее вес составлял 125 килограмм. Комплексовала по поводу избыточного веса. Тщательно его скрывала, стеснялась фотографироваться. Со слов Елены, ей было легче назвать свой возраст, чем вес. Однако после нормализации веса все это осталось в прошлом. Она начала другую жизнь, сменила работу, круг друзей и не хочет вспоминать о прошлом. Рекордсмены похудения. В этой главе я хочу рассказать о некоторых пациентах, которым удалось добиться рекордных результатов похудения. До лечения все они страдали тяжелым морбидным ожирением, опасным для здоровья и жизни. С трудом передвигались и вели изолированный образ жизни. Одна пациентка, весившая 220 килограмм, не выходила из дому около 10 лет, и многие соседи даже не знали о ее существовании. Как правило, такие люди остаются один на один со своей болезнью. Но, несмотря на это, они нашли в себе духовные силы, которые помогли победить ожирение. О каждом из этих людей, с которыми вы сейчас познакомитесь, можно сказать, что это человек-легенда. Вчитывайтесь в их волнующие откровения. Они мечтали о простом человеческом счастье, но обстоятельства, встретившиеся на их жизненном пути, порой были жестоки. И все-таки они сумели побороть их, обрести здоровье, наладить свою судьбу. Как психотерапевт я знаю, что самая трудная победа над самим собой. Именно поэтому я очень уважаю этих людей. Возможно, их личный пример – поможет кому-нибудь из читателей поверить в себя и начать борьбу с лишними килограммами.